по воле, по страсти, по власти отца, по кротости матери бедной достались мне крепкие руки бойца и сердце сестры милосердной. Мне с веком моим, посидевшим в бою, нетрудно в суровости спеться, и все ж, когда бью, то как будто бы бью свое обнаженное сердце. Быть строгим велит атакующий класс, но доброе солнце над нами, оплакал друзей я, припомнил и вас, погибших слепыми врагами. Не я ли о братстве в отрубы трубил, лихую предвидя годину? Мне сердце давали для полной любви, а любит оно в половину. Все сердце любви я отдать не могу, какой бы она ни явилась. Оставил я место на горе врагу, чтоб ненависть там поместилась. Неверная злоба, как маска черна, на мудром лице человека. Мне с жизнью моею была вручена святая трагедия века. Наше время такое, живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя, то в поту, то в крови наши лбы. Ну а если нам досто не придется дожить, значит, было непросто в мире первыми быть. Отдам народу сердце, руки, но только пусть не говорят, что я слуга народа. Слуги всегда с хозяином хитрят. Не бойтесь гневных, бойтесь добреньких, не бойтесь скорбных, бойтесь скорбненьких, несчастненькие им подстать. Всегда с глазами смутно-красными, чтобы никому не помогать, они прикинутся несчастными. Заметив слезный блеск в зрачках, не доверяйте им ни чуточку. Я, попадавший к ним на удочку, порвал все губы на крючках. И бог, и черт, они все время в паре. Талант с бездарностью не развести. На каждого из нас есть свой булгарин, готовый доглядеть и донести. Где лев, там и шакал. Шакаля ищет отброшенную кость в густой траве. Порою лев не доедает пищи, и потому шакал всегда при льве. Прошла пора булгаринских доносов. Но жив булгарин, хоть и не в чести. Поэт, будь строг. Не оставляй отбросов, пусть он, шакал, подохнет без кости. Мой знакомый, захмелевши, тужит. Говорит, что человек стал хуже. Говорит, что против жизни прежней, той, еще не брошенной в разбег, человек стал несравненно грешней, стал порочней новый человек. Морщась, заключает он устало, страха Божьего в душе не стало. Страх ему! Да пропади он прахом! Средь людей, не знающих оков, праведность, внушаемая страхом, во сто крат позорнее грехов. Так легко дойти до разделения. Бог одним, другим товарищ Ленин. А ведь помню, до большой удачи, в службе, в дружбе и в других делах, до машины, до богатой дачи, был ему не нужен Божий страх. Видно, хочет он, чтоб Божьи страхи выполняли роль цепной собаки. Вот попробуй и душу вырази, если ночью, и ночь не впрок. У соседа на строгой привязи плачем плачет малый щенок. Отучают его от радостей, приучают в страхе ночей к дикой злости, к волчьей зубастости, а щенок не поймет зачем. Ты на злость его не натаскивай, ржавой цепью его не бей. Я ведь знаю щенка, он ласковый, ищет дружбы у всех людей. Мой варяг, это брат собачище, да и то не бывал в цепях. У меня собаки в товарищах, и щенки у меня в друзьях. Ночь холодная, пасть разъявила. Ты не плачь, щенок, сам реву. Я убью твоего хозяина, цепь железную разорву. Я понимаю нетерпенье от жизни ждущих больших благ. Что было жизнью поколенья, то для эпохи только шаг. Солдатам на войне, считавшим последним фронтом каждый фронт, перед рывком к земле припавшим, казался близким горизонт. Все вынесли, борьбу, лишения, а мир от всех утрат седой, он все еще несовершенен, он все еще кипит враждой. Себя, кому же неохота приходом счастья наградить? Еще не кончена работа, еще душа полна заботы, но срок и надо уходить. Живых живое нетерпенье так близко и понятно так, что было жизнью поколения, то для эпохи только шаг. И мы живем, уже забывши, трудами тех, кого уж нет. Так от звезды, давно погибшей, еще идет к нам теплый свет.